913. Гуру. Друзья, где же все то, чем вы жили, волновались, болели, о чем беспокоились и что любили хотя бы в воплощении вашем последнем? Где все это? Ушло все. И где будет все то, чему радуетесь или от чего печалуетесь ныне? Тоже уйдет. И не помните того, что было в жизни последней. И не вспомните и то, что происходит сейчас. Стоит ли отдавать этому все свои душевные силы? Ведь поверх всего, что есть, есть нечто неприходящее. Скажем, учение, или учитель, или друг верный, или любовь, неприходящая веками, или верность и преданность сердца. Так отделите самое важное от того, что не важно и не ценно, и самому ценному время и место найдите. Ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше, а сердце принесете через всю жизнь. Если при этом удержите и сокровище, то правилен будет ваш путь. Лучше пройти через жизнь, встретив хотя бы одного настоящего друга, чем по мелочам себя растерять и, вернувшись в мир тонкий, оказаться в одиночестве полном среди равнодушных людей. Любовь и ненависть, и привязанность к близким переживают физическое тело. Пора бы понять это по отношению к людям. Сколь же прочнее любовь к Учителю Света, ею и идите через жизнь и через смерть, ибо она смерти не знает. Не будете знать ее и вы. Любовью к Учителю Света, бессмертие свое утвердившее.